Глава 8. На третий день после сцены в клубе Фома очнулся в 7 верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, когда-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и 4 дам. Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали. Точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил его имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жанна была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно. И лишь глаза на нем, маленькие, круглые, холодные, постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой. Это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку, и она съезжает ей на уши и высокий лоб. Из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза. Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склоняясь к плечу, ее шептал ей в ухо. А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное, с муглолицей, с волнистыми волосами. Она держала голову так прямо и высоко, и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно, она себя считала первой здесь. Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были насланы доски, посреди них стоял грубо сколоченный стол, и повсюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин. В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе перед ними стояли вина и фрукты. Утомленная 2-дневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно, все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и по-вешнему бодр молод. Красно-светлое небо величаво простерлось над мутной водой широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы. Там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена, сновали пароходы. Шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток, как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось, что при малейшем дуновении ветра они поплывут, причудливо красивые, по зеркальному лону реки. Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела. Вдоль по Волге реке легка лодка плывет. Брюнетка, презрительно прищурив свои большие строгие глаза, сказала, не глядя на нее, «Нам и без этого скучно». «Не тронь, пусть поет», — добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен. В глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая. — Давайте хором петь, — предложил господин с бакенбардами. — Нет, пускай вот эти 2 споют, — оживленно воскликнул Ухтищев. Вера, спой эту, ну, знаешь, на заре пойду. Павленька, спойте. Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее. Можно спеть, Саш? Я сама буду петь, заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей. Васса, пой. Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила. «Хорошо тому на свете жить, у кого нету заботушки, в ретивом сердце зазнобушки». Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала. «Эхо у меня, красные девицы!» Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала, «Как былинка сердце высохло!» Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой, низкий, мужественный, могучий тек в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струею, и от каждого слова веяло местью. «Уж я ему это выплачу!» — жалобно пела Васса, закрыв глаза. «Зазноблю его, повысушу!» — уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие сильные звуки. И вдруг, изменив тем песни и повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы. «Суши ветра, суши буйного, суши той травы кошеные, ой, кошеные, просушеные!» Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспоминал ее ласки и думал, и откуда она такая, даже боязно с ней. Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню, и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклоняясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости. «Эх, ты вас чувствуй, добрый молодец!» — тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра еще выше, вскинув голову, закончила песню. «Какова тоска любовная!» Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой. — Что, хороша песня? — Славная, — сказал Фома, улыбаясь ей. — Браво! Благодарю, Александра Савельевна! — кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила. — Вот ты и подари мне что-нибудь за песню. — Ладно, я подарю, — согласился Фома. — Что? А ты скажи. — Скажу в городе. И если подаришь, что я хочу, о, как я тебя любить буду! — За подарок-то? — спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. — А ты бы просто! Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала. — Просто рано. Я лгать не буду, прямо говорю. Люблю за деньги, за подарки. Можно и так любить, да. Но ты подожди. Я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно. А пока не обессудь. Мне по моей жизни много денег надо. Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то натреснутый и скучный голос Званцева. «Я не могу понять красот этой прославленной русской песни. Ну что в ней? Волчий вой, голодный, что-то дикое? Это собачьи немощи. Нет веселья, нет шика. Вот вы послушайте, что и как поет француз или итальянец». «Позвольте, Иван Николаевич!» — возмущенно кричал Охтищев. «Я должен с этим согласиться. Русская песня однообразна и тускла», — прихлебывая вино, говорил человек с бакенбардами. Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросало на темную холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо, ему тихо говорила прямо в ухо слова, от которых он краснел и смущался. Они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее, никто не интересовал ее из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему. «Ты чего глазеешь, а?» — услышал он строгий голос Ухтищева. Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал. «Я барыню послушать подошел». «Хорошо поет». «Что и говорить!» — с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. «Большая сила голосу в грудях у них!» Его слова вызвали смех и двусмысленные речи мужчин. Саша спросил мужика. «Ты поешь?» «Да как мы поем?» — махнул он рукой. «Какие песни знаешь?» «Да всякое, я петь люблю!» И он виновато усмехнулся. «Ну, давай, споем со мной». «Да куда нам? Разве мне пара?» «Ну, запевай». «Как это весело!» — воскликнул Звянцев, сморщив лицо. «Если вам скучно, утопитесь!» — сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами. «Не, холодна вода!» — ответил Звянцев, ежась под ее взглядом. «А уж пора вам! И воды много теперь!» «Не всю бы испортили ее гнилым вашим телом!» «Фи, как остроумно!» — воскликнул юноша и с презрением добавил. «В России даже кокотки грубы!» Он обращался к своему соседу, и тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами, глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. Павленька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина. «Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке», — жалобно говорил Звянцев соседу. Фома с усмешки следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидел его. Он ласково поглядывал на свою подругу, нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня. Мужик, стоя около нее, говорил: «Барыня, ты бы поднесла мне для ради храбрости. Фома, поднеси ему стакан». И когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала: «Начинай!» Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул. «Мне не пьется, эх, не глотается!» Женщина трепетно подхватила. «Вина душа не примат!» Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот. «Ой, пришла мне пора прощаться!» И женщина застонала и заплакала. «Ой, с родными надо расставаться!» Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел, сказал: «Эх, и в чужую сторону надоть мне идти!» К когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и свежесть вечера, вокруг стало как будто теплее и лучше. Все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горе человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону на тяжкий труд и унижение. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба, сами слезы увлажнили воздух. Тоска души, измученной в борьбе страдания от ран нанесенных, человеку железной рукой нужды, все было вложено в простые грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому пустому небу, в котором никому и ничему нет эха. Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством близким испугу. Песня, кипящей волной, вливалась ему в грудь, и бешеные силы тоски, вложенные в нее, до боли сжимало ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши, неподвижные, они казались ему огромными и становились все больше. И ему казалось, что поют не двое людей, все вокруг поет, рыдает, трепещет в муках скорби. Все живое обнялось крепким объятием отчаяния. Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался. — Что? — тронуло? — спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома глянул на мужика, он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, будто не понимал, что случилось. Было тихо. Все сидели неподвижно, молча. «Ах, Господи!» — вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. «Эх, Саша! Мужик, кто ты такой?» — почти крикнул он. «Степан!» — виновато улыбаясь, ответил мужик. «Как ты поешь, а?» — с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте. «Эх, ваш степенство!» — вздохнул мужик. «Горе заставит, бык соловьем запоет. А вот барыня с чего поет так, это уж Богу одному известно. А поет она, ложись и помирай. Ну, барыня, спет-то очень хорошо», — сказал Ухтищев пьяным голосом. «Черт знает что!» Раздраженный, почти со слезами, закричал вдруг Звягинцев, вскакивая из-за стола. «Я приехал гулять! Я хочу веселиться! А меня отпевают! Что за безобразие! Я не хочу больше! Я уезжаю!» «Жан, я тоже уезжаю!» — заявил господин с бакенбардами. «Басса!» — закричал Званцев. «Одевайся!» «Да, пора ехать!» — спокойно сказала Ухтищева и выражая дама. «Холодно, и скоро будет темно». «Степан, собирай все», — командовала Васса. Все засуетились, заговорили о чем-то. Фома смотрел недоумевающими глазами и все вздрагивал. Люди покачивались, ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг другу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи. «Степан, крикни лошадей, а я выпью еще коньяку». «Кто хочет коньяку со мной?» — тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку. Васа укутала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпитив губы, сморщенные, и криво вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они и не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать. Уже солнце зашло. Даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. Они все расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь со стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин. Только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец, поднявшись, объявила: «Ну, я пьяна!» Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым мужик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух ловя. — Ах, как это пошло! — раздался капризный возглас Званцева. Фома почувствовал, что ненавидит его и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутные чувства удивления перед ней и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное. — Скотина! — визгливо крикнул Званцев, и Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в сторону. — Дурак! — шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев. Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал. — Ты! Не тронь его! — Что? — обернулся Званцев к нему. Фома приподнял плечи и шагнул к нему. И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана. — В трех местах звено с Чалина? — В трех, как же? — А руби связи. — А они? — Да молчи, руби! — Да ведь друби, тише, чтоб они не заметили. Мужик взял топор в руки и, не торопясь, подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и, несколько раз стукнув топором, вратился к Фоме. — Я, ваше степенство, не в ответе, — сказал он. — Не бойся. — Поехали, — прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, острый и жгучий, щекотавший ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязни. Люди на плоту все еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде. — Ежели их на караван снесет, — шептал мужик, — напыжи и ткнутся, разобьет вдрызг. — Да молчи, лодку подашь, догонишь. «Ну, все-таки люди!» Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по полотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше, и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми на плоту из груди его как бы уплывало все тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воздух, и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывающего плота стояла спиной к Фоме Саша. Он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом. Воспоминание о ней укололо его. И он громким насмешливым голосом крикнул. «Эй, вы! Прощайте!» Темные фигуры людей вдруг все сразу двинулись к нему и сбились в кучу на середине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириной почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание. И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков, визгливых, полных животного страха, противно жалобных, а выше всех и противней резал ухо тонкий дребезжащий крик Званцева. «Спасите!» Кто-то, должно быть, солидный господин с бакенбардами, ревел басом. «Топят! Топят людей!» «Да разве вы люди?» — зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его. Люди в безумии страха метались по плоту. Он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлюпает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивая руками. И лишь встроенная фигура Саши, неподвижная и безмолвно, стояла на краю плота. «Кланяйтесь раком!» — кричал Фома. Ему все легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше. — Фома Игнатич! — нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев. — Смотрите, это опасная штука. Я буду жаловаться. — Когда утонешь, жалуйся, — весело ответил Фома. — Ты убийца! — рыдая вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер, а потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщины, полный ужаса возгласи, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел. По воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами. Инстинктивно Фома бросился грудью на бревно плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд. Холодные мокрые пальцы схватили его за руки, темные глаза блеснули перед ним. Тупой страх, овладевший им, исчез, сменяясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и, с удивлением, не зная, что сказать, смотрел ей в глаза. Они ласково улыбнулись ему. — Холодно, — сказала Саша, вздрогнув. Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по полотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью. — Утопить меня хотел, — говорила она, крепко прижимаясь к нему. — Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу. — Ну и ты не худо выдумал. Хоть с виду и смирный. А те все орут. Да черт с ними. Утонут, мы с тобой в Сибирь пойдем, сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег. С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, и на нем метались темные человеческие фигуры. Ночь надвигалась на них.